Я сделал все, чтобы ее первый раз оказался по-настоящему незабываемым. Ласкал ее, долго держал на грани, чтобы, достигнув пика, она испытала настоящее удовольствие. А как только она изогнулась в моих объятиях, впилась острыми ноготками в мою спину и протяжно застонала, я позволил себе закончить и счастливый улегся рядом, прижимая девушку к себе, и тихо прошептал: «Ты восхитительна. Тебе понравилась моя Тани?» Она ничего не ответила, только мурлыкнула, закинула на меня ножку и совсем скоро тихо засопела, поудобнее устроившись на моем плече. Я долго не мог уснуть, а когда проснулся, девушка еще спала, и я позволил себе разбудить ее поцелуем. «Доброе утро, любимый», — прошептала Тани и залилась густым румянцем. Все внутри заликовало от таких ее слов. Я так долго их ждал. «Доброе утро, моя нежная роза», — улыбнулся и поцеловал ее снова. Сначала девушка охотно отвечала на ласку, а потом вдруг оттолкнула меня и нахмурилась. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Я что-то чувствую». Она вскочила с постели и принялась быстро одеваться. Я последовал ее примеру, и спустя пару минут мы вышли из дома. Подошли ко входу в длинное ущелье, расположенное чуть в стороне от деревни. «Там что-то есть», — прошептала девушка, остановившись на миг, и чуть ли не бегом направилась вглубь ущелья. «Не знаю, сколько мы шли, но я бы никогда не заметил входа в пещеру, скрытого за большим булыжником». Танилла зажгла на ладони магический светлячок, бесстрашно вошла под каменные своды и принялась спускаться в зияющую чернотой нору. Я хотел было остановить ее, опасаясь за безопасность девушки, но каждый ее шаг был настолько уверенным, а лицо безумно взволнованным, что так и не решился мешать ей. Прошло около получаса, когда Танилла внезапно остановилась, прижала палец к губам, призывая меня молчать, и погасила магический светлячок. Девушка взяла меня за руку и повела дальше, бесстрашно ступая в абсолютной темноте. Я было хотел применить артефакт ночного видения, но она остановила меня коротким «не надо». Мы прошли совсем немного, и я услышал голоса. Затем показались всполохи пламени, и в огромной пещере, чем-то напоминающей жерло вулкана, к моему огромному удивлению, мы обнаружили принцессу, ее фрейлин и целый отряд магов. «Что они вообще тут забыли? Как оказались в такой глуши? Почему именно у той деревни, где мы спрятались, они проводят какой-то ритуал? И что вообще собираются делать?» Мои предположения были одно хуже другого. Девушек усыпили, положили вокруг небольшой арки, маги достали кинжалы и занесли над фрейлинами. Принцесса махнула рукой, и кинжалы стремительно понеслись к своим целям. Я успел насчитать 13 девушек. И принцесса хочет их всех принести в жертву? Зачем? Танилла выставила вперед руку, и кинжалы застыли в миллиметрах от девушек, а уже в следующий миг маги разлетелись в стороны, будто их отбросило взрывной волной. Ничего себе, сколько силы! Неудивительно, что магия привела нас сюда. Главное, чтобы портал не выпил всю силу из моей розы. Это может быть слишком опасно. Принцесса ахнула и испуганно завертела головой по сторонам. Это была территория нашего государства, еще и пограничье владений моего отца. Потому я тихо прошептал своей невесте: «Стой тут, пожалуйста». Вышел из укрытия и встал напротив растерявшейся принцессы. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовался, одарив ее хмурым взглядом. Принцесса, увидев меня, побледнела. Я понимал ее удивление, поскольку был поражен не меньше ее тому, что увидел в этой пещере. Нарлита Вистанская быстро взяла себя в руки и окатила меня ледяным взглядом, словно пыталась заморозить на месте от злости, что кто-то посмел нарушить ее планы. «О, вы привели мою фрейлину!» Снова обретя дар речи, пробормотала принцесса, надменно глянув на непослушавшую меня Тани. «А мы тут равновесие сил восстанавливаем. Я думала, придется без нее, но раз уж вы явились, значит, пророчеству суждено исполниться, и именно ее кровь должна пролиться сегодня». «Какое еще равновесие?» — поинтересовалась моя невеста, подойдя к одной из девушек и принявшись проверять пульс, с подозрением косясь на принцессу. «Вы не догадались? Здесь находится вход в загробный мир. Да-да, тот самый, из-за которого женщины лишаются магического дара. Мы пришли сюда запечатать его. В старинном свитке сказано, что только одаренная жертва может помочь». «Я могу увидеть этот свиток?» — поинтересовался у нее, внешне оставаясь спокойным. Это было трудно. Внутри бушевало пламя злости на слова принцессы, на ее желание принести в жертву мою розу. Принцесса медленно подошла, протянула мне бумагу и скрестила руки на груди, выжидающе глядя то на меня, то на мою спутницу. Я бережно развернул старинный пергамент и принялся бегло читать на давно остывшем мертвом языке. Дошел до нужного абзаца и невольно хмыкнул. «То слово, что вы перевели как «одаренное», имеет несколько значений. Одно из них — добровольное. Добровольная жертва. Вы хоть представляете, как могли разозлить богов, учудив такое?» Глава 19. Таня. Зов, который я почувствовала, едва открыла глаза, привел нас с Тариусом в глубокую пещеру. Увидев арку, я поняла, что мы на месте. Настоящей неожиданностью было увидеть там принцессу и усыпленных фрейлин. Божечки, получается, меня тоже ждала такая участь? Одной из девушек я не знала, но поняла, что бедняжка заняла мое место. Получается, что Тар спас меня, а для принцессы Нарлиты Вистанской я была всего лишь одной из наивных овечек, которых она готовила на заклание. Магия сама рвалась наружу, я не стала сдерживать ее, и убийцы, склонившиеся над несчастными фрейлинами, разлетелись, словно кегли в боулинге. Пока Тариус общался с принцессой, я подошла ближе и стала рассматривать арку. Сначала это был просто проход между камнями, но чем ближе я подходила, завороженно глядя перед собой, тем отчетливее проявлялся портал. Он не был похож на те, через которые мы ходили. Черное марево затягивало проход, сгущалось, словно сама ночь, в нем кружились белые точки, похожие на звезды, а потом... Духи вырвались из портала, схватили меня за руки и потянули прямиком в бездну. Я с трудом расслышала смех принцессы и крик Тариуса. Ощущение липких холодных пальцев повергало меня в ужас. Тело колотило, во рту пересохло. И я думала, что мне конец, но вдруг почувствовала, как кто-то схватил меня за талию и потянул обратно. Духи взбесились, они вились вокруг, пытались заключить меня в тугой кокон, но сильные руки крепко держали. Еще миг, и я почувствовала, как Тариус крепко прижимал меня к груди. «Никому не отдам», — сказал он, накрыл мои холодные губы горячим поцелуем, а затем резко вытолкнул меня из портала.